золотой ключик. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был стар и болен, и шарманка его давно сломалась. Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но очаг и огонь в очаге были не настоящие, нарисованы на куске старого холста. Однажды Карло принес в свою каморку большое полено. Хорошее полено. Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола. Так, пила на месте. Кто это запищал? Ой-ой-ой. Никого. Осторожнее, пожалуйста. Неужели мне почудилось? Кто бы это мог пищать? Кошка, что ли? О, да это пищит само полено. Кыш, кыш, кыш, кыш. Откуда столько сорок на окно налетело? Говорящие полено чудные, дар чудный, да. Чудный дар, вы говорите? Будет полено много хлопот, много хлопот. У меня будет много хлопот с этим поленом. Ну что ж, без хлопот не проживешь. Сделаю-ка я из этого полена куклу. Куклу? Вот только как бы мне ее назвать? Буратино! Буратино! Буратино? Буратино – хорошее имя для куклы. Я знавал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино и сынишка Буратино. Ох, и баловник же был этот Буратино. Вот тебе и раз. Не успел ковырнуть стамеской, и глаза у него сами раскрылись. Деревянные глазки. Почему вы так странно смотрите на меня, а? А, ему нечем разговаривать. Вырежу-ка я тебе, Буратино, рот. Будет у меня сынишка с хорошеньким маленьким ротиком. Мал, хочу рот душить. Ой, как ты меня напугал. Ну ладно, не вертись. Сделаю тебе рот до ушей. А теперь вырежем маленький хорошенький носик. Не дамся, не дамся, не трогай. Ну ладно, чудный нос. Ну хорошо, оставайся с носом, как у журавля. Вот, вот тебе и руки готовы. Вот так весело. Кустик, перестань, Буратино. Зачем же ты меня за волосы схватил? Я тебя еще не кончил мастерить, а ты уж начинаешь баловаться. Ну что ж дальше-то будет, да? А я почем знаю. Ноги сделай поскорее. Ноги? Вот тебе и ноги приделаны. Ну, вставай. Руки... Ноги, нос торчком. Ой, как весело жить. Ну, теперь учись ходить, малыш. Ну, Так, так, так, так, так, так, так. О, о, а, осторожно. О, упал. Ай, в животе тошнит, есть хочу. Есть хочешь? Ничего-то у меня не припасено, даже сухой корочки. Не успел родиться, уже голодаю. Какое свинство. Ты прав, малыш. Голодать – это большое свинство. Вот что, потерпи немножко, я сейчас. Ты куда, папа, Карл? Я принесу тебе поесть что-нибудь, только ты смотри. Без меня не балуйся, будь умненькой, благоразумненькой. Я буду умненькой, благоразумненькой. Умненькой, благоразумненькой. Это что такое? А это что такое? Чего бы мне еще такое придумать? Эй, Кри-Кри, ты кто такой? Я говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет. Теперь я здесь живу. Убирайся отсюда. Ах, Буратино, брось баловство и завтра же начни ходить в школу. В школу? Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. Почему? Потому что у тебя еще маленькая, очень глупая деревянная голова. Ух ты, 100-летняя букашка-таракашка! Больше всего на свете я люблю ужасные опасности и страшные приключения. Жаль мне тебя, Буратино. Ах, ах, ах. Ой, умирает от голода такой веселенький, такой хорошенький мальчик. Это что такое? Огонь, кипящий на огне котелок. Проткнул носом дырку, нарисованный. А за холстом какая-то дверца. Щищу! Здравствуйте! Вы кто такая? Шакрыса! Шушера! Ну, я вижу, что вы шушера! Можно схватить вас за хвост? Сейчас же забудь, что ты видел за этим разорванным холстом. А я видел дверцу. Потайную дверцу. Тише. Схватил за горло. Ай-яй-яй. Папа, Карл. Я здесь. Я здесь, малыш. Проклятая крыса шушера пошла вон. Ну, вот видишь, до чего доводит баловство. Ты, наверное, таскал ее за хвост? Так я же не нарочно. Не нарочно. Ну, садись за стол и ешь на здоровье. Как вкусно. Пап Карл, я буду умненькой, благоразумненькой. Хорошо, малыш. Говорящий сверчок велел ходить меня в школу. О, славно придумано, малыш. Папа Карл, а где твоя куртка? Куртку-то я продал. Продал, Буратино. Обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Папа Карл, ты ужасно добрый. Я ужасно хочу быть таким же, как и ты, папа Карл. Я пойду в школу, выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток. Хорошо,

Ну, Пьеро, драный живот, смотри на меня, танцуй! Птичка Кольку танцевала, потому что весела, нос налево, хвост направо, что за Колечка была? Почтеннейший Карабас-Барабас, где у вас дровишки? Возьми в ящике, там валяется Буратино, а он из сухого дерева, брось его в очаг. Пощадите Буратино! Пощадите! Я единственная опора в старости у моего бедного папочки. Ни о какой жалости не может быть и речи. Да перестань реветь, полезай в очаг. Ой-ой, я не могу этого сделать. Это почему? Я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Как ты мог носом в очаге проткнуть дырку? Лгунишка! Очень просто, потому что у моего папы очаг и котелок над очагом нарисованы на куске старого холста. Что ты сказал? Это та самая примета. Значит, таинственная дверка находится у Карпо. Ни слова. Я пощажу тебя, Буратино. Мало того, вот тебе 5 золотых червонцев. Отнеси эти деньги папе Карло. Кланяйся его от меня и скажи, что я прошу его охранять от посторонних глаз очаг, нарисованный на куске старого холста. Благодарю вас, Карабас-Барабас. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки? Ступай, беги. Здесь какая-то тайна. Тайна. Зажав 5 золотых в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Папа Карло, милый мой, я сейчас приду домой. Буратино всем сердцем хотел сберечь для папы Карло 5 золотых червонцев. Но его ждали ужасные опасности и страшные приключения. Ночью в темном лесу на него напали 2 разбойников, переодетые лиса Алиса и кот Базилио. Буратино хоть и был отчаянно перепуган, спрятал за щеку свои золотые и свернул с дороги. Но тут разбойники схватили его. Кошелек или жизнь? Во рту у него деньги. Буратино пустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно. Так он добрался до озера. Держи его, держи! Буратино оставалось только броситься в воду. К счастью, Буратино увидел белого лебедя и схватил его за лапы. Пожалуйста, перенесите меня на тот берег! Лебедь раскрыл огромные крылья и важно полетел через озеро. Держи его! Ушел! Потому что на лугу от любого убегу! Так Буратино попал на лужайку около чудесного домика и увидел белого пуделя. Как вас зовут, пёсик? Артемон! А чей это хорошенький домик? Здесь живет Мальвина, самая красивая кукла из театра Карабаса-Барабаса, откуда она убежала вместе со мной. И ей, наверное, здорово весело живется в этом хорошеньком домике. Мальвина воспитанная, умная девочка. Все жители этого леса полюбили ее. Вдруг заиграли невидимые музыканты. Мальвина, девочка с голубыми волосами, высунулась в окошечко своего домика. Широко открыла хорошенькие глазки. Огромные бабочки звери, и птицы начали свой чудесный танец. Танцуя, мотыльки и бабочки накрыли маленький столик в саду. Мальвина усадила Буратино среди цветов и налила ему чашечку вкусного какао. Вам много сахара положить в какао? Сахару больше, чем какао. Если слишком много сахара, то делается скучно в животе. Не лезьте руками в варенье. А чем же я в варенье полезу? Слушайте, кто вас воспитывал? Скажите, пожалуйста. Когда папа Карло воспитывает, а когда никто? Теперь я займусь вашим воспитанием. Вот так влип. Что вы сказали? Нет, это я про варенье. Артемон, принеси глобус, перо, чернила. Ну, есть, принести глобус, перо и чернила. Как поживают куклы в театре Карабаса-Барабаса? Когда вы убежали, то Пьеро, вот дурачина, бросился с крыши балагана. Ах, какой ужас! Ничего, только распорол живот о гвоздь. Карабас ему тут же зашил. Ну, глобус, перо, чернила. Мы займемся арифметикой. У вас в кармане 2 яблока. Врете, ни одного. Сахар он потихоньку положил в карман, а яблок не брал. Я говорю, предположим, у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у вас 1 яблоко. Сколько у вас осталось яблок? Ну, 2 же, 2. Почему? Так я же не отдам же некту яблоко. Хоть он дерись. У вас нет никаких способностей к арифметике. Займемся диктантом. Раскройте тетрадь, пишите. Да я же не знаю, чем мне писать. Что ли носом? Так я и знал, клякса. Вы гадкий шалун. Вы должны быть наказаны. Артемон, заприте его в чулан. Меня? В чулан? По-моему, по-собачьему, он не виноват. Конечно, не виноват. Воспитанием нужно заниматься со всей строгостью. Как будто мне приятно наказывать Буратино. Идите, ничего не поделаешь. Не пойду. Ну, идите, а то укушу. Нашлась воспитательница. У самой фарфоровой голова и туловище ватой набитая. Артемон схватил Буратино за курточку, потащил в чулан, где по углам висела паутина, и запер. Ночью, когда все уснули, к чулану подошли лиса Алиса и кот Базилио. Они показали Буратино потайной ход и привели его в страну дураков. Там они обманом выманили у Буратино 5 золотых червонцев. Бульдоги-сыщики схватили и сбросили его с моста. Буратино попал в глубокий грязный пруд. Буратино вскарабкался на большой лист водяной лилии. Он был испуган и дрожал от холода. Дайте поесть чего-нибудь. Лягушки, вот кусочек зеленой тины. Редкое лакомство. Вот жабья икра. Особое лакомство. Какая гадость. Ой, кто это? Не бойся, Буратино. Это черепаха Тортилла. Ах ты безмозглый доверчивый мальчишка! Сидеть бы тебе дома и прилежно учиться. Деньги твои украли кот и лиса по твоей же глупости. Ой, как я теперь вернусь к папе Карлу? И по делам тебе, дурачку, баловнику, за твои коротенькие мысли. Тут не ругаться надо, тут надо помочь человеку. Тортилла, помоги человеку. Помоги человеку. Ладно, уши болят от вашего кваканья. Вот тебе. Сороки летели, да в пруд его обронили. Чего это? Золотой ключик. Сороки говорили, что этим ключиком отворяется одна дверца, а за ней ты найдешь сокровища. Можно вас поцеловать, тетя Тортил? Это излишнее. Благодарю вас, лягушки. Я побежал. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды. Над дорогой свешивались скалы. Где-то рядом слышались голоса Дуремара и Карабаса-Барабаса. Ой, как страшно! Конечно же, я ж не пропаду же! Страшно! Что это за белый комочек? Заяц? Нет, человечек! Прощай, Мальвина, прощай навсегда! Да это Пьеро! В белой рубашке с длинными рукавами! Как ты сюда попал, Пьеро? Спрячь меня, Буратино! Карабас-Барабас преследует меня! Он нанял в городе дураков, полицейских собак, и поклялся схватить меня живым или мертвым. Пьеро, полезай под этот куст. Прикроемся лопухами, нипочем не найдут. Рассказывай. Однажды ночью Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами. Да ну, нашел о ком думать. Я вчера убежал от нее. Ты видел Мальвину? Ну, подумаешь, невидаль. Плакса и приставала. Если ты поможешь мне отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика. Я знаю, как его достать, открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому Карабас-Барабас разыскивает меня. А в каком доме эта дверца? Не все ли нам равно? Ключик на дне озера, мы никогда не увидим счастья. А это ты видел? Вот он! Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали к домику Мальвины. На Пьеро было смешно смотреть, так он торопился увидеть Мальвину. А Мальвина в это время горько плакала. Она была уверена, что крысы утащили Буратино из чулана и съели. Лазоревые цветы и пестрые бабочки старались ее утешить, танцевали ей вальс утешения. Thank you.